Что интересно, на ее экзотический вид никто не обратил внимания. Все смотрели на скрипящего зубами Блада, а тот мысленно проклинал себя за тупость. Все, буквально все вело его к этому земноводному. А он, как последний идиот, уже не первый день игнорирует ее существование и гоняется по всему кораблю за белокурым зайцем. Ведь и о том, что он император, мысли тому старику она внушила, и по имени его назвала, и даже образ Блада торгашу показала. А теперь, как чертик из табакерки, выныривает зэка Громов с артефактом в виде точно такой же лягушки. Ну, придурок, ну, дебил. Дроиды притащили в кают-компанию аквариум с лягушкой и поставили его перед Владом на стол. Стесси впилась в нее горящим взглядом. Теперь-то она понимала, почему ее так долго не могли найти. Признаки королевской лягвы, оказывается, не каждому дано увидеть. Капитан выудил лягушку из аквариума, достал из кармана артефакт, окинул взглядом, сравнивая. Морды похожи, вот только рожек не хватает. «Так, зелененькая, если тебе есть что мне сказать, то самое время. Я готов выслушать». Лягушка смотрела на него грустными глазами и молчала. «Слушай, земноводные, у меня нет времени с тобой возиться. Если знаешь что-то, что может спасти моих людей, так говори, или прямо вот сюда». Постучал Блад кулаком по своему лбу. «Телепатически информацию вложи». Лягушка молча раздувала свои зеленые бока, не делая попыток ни сбежать, ни как-то отреагировать на слова капитана. «Ну, хочешь, поцелую. Я брезгливый, но ради друзей готов еще и не на такое». Блад сцапал со стола лягушку, поднес к своим губам и чмокнул ее в нос. Не помогло. Лягушка так и осталась лягушкой. И что самое обидное, продолжала молчать. Раздосадованный Блад смачно сплюнул, отнюдь не по-императорски, вытер рукавом рот и плюхнул лягушку обратно в аквариум. «Похоже, сказки врут. Че вылупилось?» — шикнул он на лягушку, таращившуюся на него из аквариума. «В засос целовать не буду, не надейся. Нола, тащи ее назад». Дроиды сцапали аквариум и потащили его обратно, в контрабандную секцию. Блад прекрасно понимал, что в глазах присутствующих выглядел полным идиотом, но ему сейчас на это было наплевать. Этот вариант не прошел, а жаль. Ладно, план у меня такой. Где находится вход в город, я знаю. Пробить там аккуратненькую дырку, используя огневую мощь корабля, нет проблем. Затем запускаем вперед дроидов с лазерными пушками. Их задача — высаживать двери, обеспечивая нам проход. Внезапно взвыла аварийная сирена, заставив всех подпрыгнуть. В кают-компании появилась взмыленная Нола. «Капитан, скорее в рубку, у нас проблема». «Йорик захватил компьютер?» — встревожился Блад. «Не, с этой нацисткой я уже разобралась», — щелкнула призрачным кнутом гнома. «Тут другое. Война. Заварушка глобального масштаба. Мы оказались в районе боевых действий». Корабль качнуло так, что все полетели на пол. «Это уже совсем рядом», — заволновалась Нола. «Чуете, какая взрывная волна, а ведь Арабелла под повышенной защитой». Блад взвился чуть не под потолок и, сломя голову, помчался в рубку. Следом за ним понеслись остальные. Экраны внешнего обзора пестрели огненными вспышками. Нола была права. Над сельвой шел воздушный бой, и не только над ней. Показания приборов сказали Стесси многое. Ее эскадра сцепилась в смертельной схватке с атаковавшими планету сонарианцами. Бой шел как в воздухе, так и в космосе. Сонарианцев было как минимум в 3 раза больше, но корабли пиратской армады оказались гораздо лучше приспособлены к обороне. Их защитные поля выдерживали прямые попадания орудий противника, и они были гораздо маневреннее, так как недавно обновленные последние модели антигравов, разработанные в НИИ Стесси, способны были компенсировать перегрузки до 650 G. И это приносило свои плоды. Пока что, несмотря на 3-кратное численное превосходство противника, ни один ее корабль не был подбит. Вот сонарианские корабли периодически падали на землю и взрывались, валяя и превращая в факелы вековые деревья. Один из таких взрывов опрокинул искореженный корабль «Зеки» на роскошную яхту «Стесси». И оба судна рухнули, застряв между стволами лесных гигантов, сумевших устоять перед взрывной волной. Пара Белла, хотя и была раза в 3 больше этих яхт, сумела сохранить равновесие, отыграв антигравами. «Нола, информацию!» — ревкнул Блад. «Кто с кем сцепился, можешь определить?» «Сонарианцы напали на базу черных копателей. Параметры их кораблей ни с чем не спутаешь. А охрана у копателей солидная. Я насчитала 48 кораблей. Но сонарианцев гораздо больше, и все равно они проигрывают. Но это ненадолго. У охраны базы скоро накроются генераторы полей. Энергии не хватит долго сдерживать такой натиск. На чьей стороне вступать в бой?» — деловито спросила Нола. — Я тебе вступлю, — одернул авантюристку Блад. — Это не наша война. Наша задача — переждать и спасти своих людей. Стесси скрипнула зубами. Это была ее война. Но как сказать об этом Бладу? И что самое паршивое, Нола была права. Еще немного, и там начнут гибнуть ее люди. И тут произошло непредвиденное. Один из подбитых пиратами кораблей рухнул прямо на скалы, в самый центр тайного города. «Джим!» От пронзительного вопля Стесси у всех заложило уши. «Алиса!» — спал с лица Блад. Взрыв был такой мощи, что Ара Белле на мгновение пришлось включить горизонтальную тягу антигравов, чтобы противостоять взрывной волне. Каботажный крейсер, конечно, устоял, но все, кто был в эпицентре взрыва... — Мой император! — ахнула Лилиан. — Вы только посмотрите! Взрыв начисто смел защитный слой тайного города и величественное строение, сделанные целиком из метрила, засверкали в лучах местного светила. А дальше началось что-то невообразимое. Похоже, этот взрыв город воспринял как нападение. Открылись громадные люки, из которых начали веером вылетать дискообразные аппараты, сходу вступая в бой. Они носились с бешеной скоростью, круша всех подряд, в мгновение ока меняя направление движения под любым углом. Их тонкие огненные лучи легко пробивали все защиты сонарианских кораблей и мгновенно разрезали их пополам. Защитные поля пиратов пока что сдерживали натиск, но ясно было, что надолго их не хватит. — Блин, да это же НЛО! — воспрял духом Блад. — Город остался жив? А это значит, что еще не все потеряно. Стесси тоже вздохнула с облегчением.